Гостиница «Аморал» была довольно презентабельным заведением. Большое четырехэтажное здание из яркого красного кирпича с отделкой окон желтым облицовочным камнем. Вымощенный гранитом просторный двор, куда выходили большие двери с бронзовыми литыми ручками в виде пасти львов. Даже если не заходить внутрь, представить, что ожидало внутри, не составляло сложности. От роскошной мебели до цены за все это удовольствие. Однако компания не отличалась настолько хорошим финансовым положением, чтобы снять номер в подобном заведении. Поэтому Мак не стал искать другие гостиницы, а просто договорился о временном размещении артефактного дома, висящего за спиной в конюшне. К слову, дом пришлось перенести и поставить прямо на улице, так как конюшню чистили крайне нерегулярно, что сказывалось крайне неблагоприятно на ароматах этого помещения. Утром, когда еще двор был пуст и вокруг было относительно тихо, Мак сидел на крыльце шкафа весь в поту. Разминая кулаки, с которых капала чистая, концентрированная темная сила, он, не моргая, смотрел на брусчатку двора. «Мак, ты чего тут сидишь?» — показалась из дверей шкафа Ашри. «Я тебя ищу в спальне, даже под кровать заглянула. Думала, может, ты от меня спрятаться решил? Погоди, а ты чего весь мокрый?» «Что?» Обернулся Мак, отчего девушке попались на глаза кулаки, покрытые черной, тягучей, словно смола, силой. «А, так, ерунда. Сон плохой приснился». «Точно сон?» — поинтересовалась тень. «Точно», — отмахнулся Мак. «Я сейчас немного силу погоняю и приду в норму. А ты пока Леви разбуди, нам скоро выдвигаться». Ашри кивнула и скрылась в шкафу, а парень встал и начал разминать плечи, шею и руки. После чего он подхватил стальной снаряд и принялся повторять упражнение, которым его учил еще Сарт Железнобородый. Гиря, словно пушинка, взлетала вверх, получая в конечной точке порцию темной силы ученика, а уже спустя секунду летела вниз, чтобы почти коснуться земли и снова получить порцию силы. И так раз за разом, пока плечи и руки не начинало сводить от усталости. «Это бессмысленно», — отмахнулся вошедший из гостиницы мужчина в облегающем кожаном костюме с меховой окантовкой. «Зачем нам этот союз, если мы ничего от него не получим, кроме лишних обязательств?» «Да пойми же ты, Шарам, это вклад в будущее. Ты только представь, во что потом может вылиться этот союз?» — тараторил толстячок с эмблемой огненной стихии, семенящей за первым. Мужчина в кожаном костюме вышел на середину двора и со всей силы дунул в свисток, висевший на шее. «Послушай, Румус, я не буду в это ввязываться. И дело не в том, кто союзники, дело в смысле этого действа». В этот момент маг со стиснутыми зубами на остатках сил поднял гирю наверх. 37! Прошипел он и отпустил гирю, которая уже целиком покрылась концентрированной тьмой. Стальной снаряд с глухим ударом упал на брусчатку, выбив искру из камней покрытия. «Кто это?» — спросил Шарам, указав на темного ученика. «Это? Так, какие-то бродяги. Сняли одно место в конюшне и там ночевали. Это еще шкаф на спине зачем-то таскает». Отмахнулся Румус, но не успел продолжить, как его перебил собеседник. «Бродяга, выполняющий технику стального духа? Посмотри под гирей. Видишь черную лужу?» «Что? Где?» — прищурился огненный. «Ну, вижу. И что?» «Это концентрированная тьма». «Ну и что? Мало ли!» «Стой! Как тьма? Откуда тьма?» В этот момент их накрыло тенью, и поднялся резкий ветер. На просторный двор, хлопая крыльями, приземлилась огромная хищная птица. «Пригляди за ним!» — кивнул Шарам в сторону Мака, за спиной которого с открытым ртом стояло левитание. «Сам знаешь, что делать!» Румус закивал головой и отошел в сторону, провожая взглядом собеседника. Тот забрался на спину птицы и уселся в специальное седло, начав пристегивать себя ремнями. «А про этот союз можешь забыть, пока они не выдвинут хотя бы маломальски выгодных условий!» — крикнул мужчина и подал команду летающему гиганту. В следующий миг птица расправила крылья, с видимой натугой поднялась в воздух. «Ты это видел? Мак, это...» — вцепилась в рукав друид, не отрывая взгляда от удаляющейся птицы. «Эта птица прекрасна!» «Да, очень большая птица!» — кивнул темный ученик. «По мне она должна двоих таскать, никак не меньше!» «Доброго дня!» — Подошел к парочке Ромус, но, несмотря на улыбку и вежливый тон, взгляд мага был прикован к стальной гире, от которой поднимался едва заметный черный дымок. «Я являюсь владельцем этого заведения». «Доброго», — кивнул парень, проследив за взглядом и толкнул локтем девушку. «Да, доброго», — оторвала взгляд от ездовой птицы левитания. «Не сочтите за дерзость, но мои глаза меня подводят. Или это тьма?» — спросил толстячок, указав на гантель. «Ваши глаза вас не подводят», — кивнул маг. «Тогда получается, что вы...» «Ученик», — вставил маг. «Темный ученик». «Так вы приехали для поступления в наш университет», — расплылся в улыбке толстячок. «Это многое меняет. Простите моего управляющего, он, к сожалению, неодаренный и не мог вас опознать. В качестве извинений и жеста доброй воли я хочу предложить вам номер в нашем уютном...» «Нет необходимости». Сухо оборвал его маг и поднял гантель. «Мы прекрасно устроились». «Маг», — вмешалось левитание, — «это неуважительно». «Да», — кивнул темный ученик, — «это так же неуважительно, как прямая ложь». «Что?» — вскрикнул брови Румус. «Ваш администратор вчера заявил, что все номера заняты и мест больше нет. При этом он не постеснялся ругаться с вашим многоуважаемым конюхом на людях и заявлять о том, что конюшни надо убирать, даже если их чистили регулярно, было довольно глупо». «Вы, видимо, не так поняли», — расплылся в улыбке толстячок. «Он, наверное, хотел сказать, что...» «Это подтвердило еще трое ваших работников». Мак не стал дальше устраивать диспут, а подхватил гирю и продолжил упражнение. «Это недоразумение. Я обязательно его накажу и...» — затарахтел толстячок, продолжая бросать алчный взгляд на гирю. «Все может быть», — буркнул парень и повернулся к левитании. «Ты чего так вырядилась?» «В смысле?» — вскинула брови девушка и начала себя оглядывать. «И это обычный парадный наряд моего клана». Девушка была одета в расшитую золотом зеленое платье. Волосы были сплетены в причудливый ком из мелких костичек с вплетением зеленых прядей. «Это обязательно?» — нахмурился маг. «Я не простолюдинка, чтобы появляться на важных приемах в походном». «Мы просто идем подавать заявление на прохождение экзамена», — почесал лоб парень. «Это делается тут, в городе. Мы даже в университет не попадем». «Не имеет значения», — надулась девушка. «Сильнейший друид клана Падающий Лист должен выглядеть соответствующе и...» «Готово?» — спросил маг, вышедшую из шкафа Ашери. «Готово», — кивнула та. «Эй, перестань игнорировать меня!» Тут же возмутилась друид. «Постойте», — попытался вмешаться Румус. «Я могу вам предложить лучшие апартаменты в нашем...» «Вы, видимо, не расслышали», — вздохнул маг, накидывая лямки от шкафа на спину. «В этом нет необходимости. Вчера мы оказались у вас случайно и надолго останавливаться не собирались». «Но...» — попытался вставить толстячок. «Считаете, что можно оскорбить членов клана и просто откупиться?» С прищуром поинтересовалась левитания. «Ну, это была случайность», — не унимался хозяин заведения. «Если к вам пришли посетители, которых заведение видеть среди своих клиентов не желает», — поучительно произнесла Ашри, — «заведение никогда не отказывает в размещении и тем более не прибегает ко лжи. Те заведения, что следят за своей репутацией, отваживают нежелательных посетителей ценником на свои услуги». Румус хотел было еще что-то сказать, но все же закрыл рот. Внимательно оглядев серьезные лица троицы, он вздохнул и спросил. «Сколько мой управляющий взял с вас за размещение в конюшне?» «Серебряную монету», — пожал плечами маг. От названной цены толстячок крякнул, но ничего не сказал. Вместо дальнейших извинений и объяснений он залез в карман и выудил оттуда серебрушку. «Возьмите, пожалуйста, в качестве извинений», — протянул он деньги парню. «Я буду рад вас видеть среди своих клиентов. Больше такого не повторится». Маг кивнул и принял деньги, отправившись к выходу со двора. За ним с гордым видом устремились девушки.